Общие положения о корпоративном праве. Корпоративные отношения и корпоративные правоотношения. Корпоративные отношения — это общественные отношения, возникающие в связи с деятельностью корпорации. Как отмечает Яковлев В.Ф., корпоративные отношения — это часть общественных связей в сфере экономики. Содержанием экономической жизни служат отношения собственности, в которых и рождаются основы корпоративных отношений. По мнению Пахомовой Н.Н., корпоративные отношения предстают как форма ограничения воль субъектов-участников, отражающая перераспределение между ними экономических возможностей в сфере отношений собственности, то есть как отношение собственности со множественным составом субъектов-собственников. Такая характеристика корпоративных отношений является решающей для обозначения самостоятельности корпоративных отношений и их дифференциации от всех иных социально-экономических взаимосвязей. По мнению Т.В. Кашаниной, корпоративные отношения — это прежде всего разнообразные отношения внутри корпорации как единого и целостного образования, в котором объединены такие разноплановые категории людей, как собственники, управляющие, наемные работники. В. А. Гуреев рассматривает корпоративные отношения в качестве одной из разновидностей внутрихозяйственных правоотношений. Последние же являются предметом предпринимательского права. По мнению Я. М. Гританца, корпоративные отношения представляют собой совместное действие, поведение заинтересованных лиц, участников корпоративных отношений, объединенных между собой совместными корпоративными целями и связями. Понятие «корпоративные отношения» не отражено в современном российском гражданском законодательстве и представляет собой чисто условную экономическую и юридическую интерпретацию. В учебнике «Корпоративное право» под редакцией И.С. Шиткиной отмечается следующее. При рассмотрении корпоративных отношений можно обозначить два аспекта. Корпоративные отношения в узком смысле как внутренние отношения в корпорации, например, связанные с участием акционеров, участников в управлении и контроле за деятельностью общества, и в широком смысле как отношения, возникающие в связи с предпринимательской деятельностью корпорации как юридического лица. Второй аспект связан с государственным регулированием создания и деятельности корпораций, например, регулированием эмиссии ценных бумаг, аффилированности хозяйственных обществ. Корпоративные отношения — это отношения, складывающиеся между участниками объединения, акционерами, и обособленным от акционеров аппаратом управления, менеджментом, а также между менеджментом и другими заинтересованными лицами такого объединения – работниками, партнерами, государственными органами и прочими, возникающие в связи с деятельностью корпорации. Внутри корпорации складывается целая система отношений, обеспечивающих функционирование корпорации как единой системы, имеющей единую цель – общий интерес. Такая система отлаживает сама себя, иными словами, внутри корпорации действует механизм саморегулирования, самодостаточности, когда корпорация сама определяет, в какой степени и каким образом отрегулировать те или иные отношения. Отношения, складывающиеся внутри корпорации, назовем внутренними корпоративными отношениями. Этот единый организм, корпорация, функционирует не изолированно, а в рамках общества. Поэтому к корпоративным отношениям относятся отношения внешние. В основном отношения по государственному регулированию деятельности корпорации, являющиеся публичными отношениями. Корпоративные отношения — это прежде всего отношения внутри самой корпорации, между различными группами участников корпорации, между ними и профессиональным менеджментом, между директорами и менеджментом. Характер этих отношений различный. Это отношения в сфере управления, которые шире, чем отношения внутриорганизационные, имущественные отношения, например, определение размера вознаграждения членам совета директоров. От того, насколько отлажены механизмы взаимоотношений внутри корпорации, зависит положение корпорации вовне, ее прозрачность и привлекательность для инвесторов. Поэтому вторая составляющая корпоративных отношений – это внешние отношения корпорации с партнерами, кредиторами, персоналом, биржами, специалистами фондового рынка, государственными органами, осуществляющими контроль за деятельностью корпорации. Таким образом, корпоративные отношения – отношения, складывающиеся внутри организации, между акционерами и органами управления, в связи с деятельностью данного АО, а также отношения, возникающие в связи с осуществлением государственного регулирования деятельности АО. В какой мере корпоративные отношения могут быть урегулированы нормами права? Корпоративные отношения – это такой комплекс отношений, которые по-разному могут быть подвержены правовому регулированию. Среди этих отношений есть отношения, которые требуют императивного правового регулирования. Это отношения, связанные с государственным регулированием деятельности АО, эмиссия ценных бумаг, раскрытие информации. Есть отношения, которые могут быть и должны быть урегулированы только в самых общих чертах. Речь идет о диспозитивном регулировании, когда закон оставляет регулирование на усмотрение устава АО. Наконец, есть отношения, которые вообще не могут быть подвержены правовому регулированию. Поэтому должен быть найден определенный баланс правового регулирования с помощью норм законодательства и саморегулирования, когда корпорация вырабатывает и устанавливает свои нормы, не обеспечиваемые принудительной силой государства. Регулирование должно идти от императивного к диспозитивному и к саморегулированию, договорному регулированию. На стадии государственной регистрации регулирование императивно, равно как и на стадии государственной регистрации выпуска ценных бумаг АО. На стадии организации управления АО регулирование диспозитивно. Многие вопросы могут быть решены уставом и внутренними документами АО. Регулирование отношений между акционерами по поводу осуществления деятельности АО может быть договорным. Таким образом, сами корпоративные отношения можно разделить на отношения, урегулированные нормами права, и отношения, находящиеся вне правового регулирования. Корпоративные правоотношения – это урегулированные нормами права общественные отношения, возникающие в связи с созданием и деятельностью корпорации. Это отношения, складывающиеся между корпорацией, ее участниками, а также органами управления корпорации. Сегодня нет единой позиции относительно того, какова природа корпоративных правоотношений. Являются ли они разновидностью гражданских правоотношений, имущественных, личных, неимущественных, организационных, или не имеют гражданско-правовой природы. Как отмечает И.С. Шиткина, корпоративные правоотношения представляют собой отдельную группу урегулированных правом общественных отношений, которая не подлежит вписанию в традиционно существующую классификацию гражданско-правовых отношений. Корпоративные правоотношения являются комплексными правоотношениями, представляющими собой совокупность имущественных и тесно связанных с ними неимущественных организационно-управленческих отношений. Другие полагают, что отношения между корпорацией и ее участниками имеют особую корпоративную природу и не укладываются в рамки вечных или обязательственных отношений. Эти отношения не вписываются в чистом виде в существующую классификацию вечных и обязательственных правоотношений и имеют особую корпоративную природу. Среди корпоративных отношений есть отношения, которые могут регулироваться только теми правилами поведения, которые установлены самой корпорацией, корпоративными нормами. Такие нормы корпоративного поведения, в отличие от правовых норм, не обеспечиваются государственным принуждением. Они устанавливаются самой корпорацией для регулирования внутренних отношений между акционерами, между акционерами и органами управления. Такое регулирование корпоративных отношений, отличное от правового регулирования, является саморегулированием и представляет собой иной вид регулирования общественных отношений. Иными словами, при оптимальном законодательном регулировании сама корпорация устанавливает нормы, правила поведения, которым будут следовать ее участники и органы управления. Способ формирования корпоративных норм делает их весьма отличными от норм, носящих централизованный характер. Если общегосударственные нормы все же основаны на навязывании воли извне, то корпоративные нормы строятся чаще всего по принципу согласования воль, выражают баланс интересов управляющих и акционеров, а не интересы отдельных лиц. Подходы к определению корпоративного права. В связи с появлением в научном обороте термина «корпорация» появилось и понятие корпоративного права как определенной совокупности правовых норм, регулирующих корпоративные отношения. Традиционно понятие «корпоративное право» рассматривается в следующих аспектах. Во-первых, как объективно сложившаяся система правовых норм, регулирующих определенный круг общественных отношений. Во-вторых, как система нормативно-правовых актов различной отраслевой принадлежности. В-третьих, как самостоятельная наука. И, наконец, в-четвертых, как учебная дисциплина. Корпоративное право – система правовых норм. Если корпоративное право – объективно сложившаяся система правовых норм, то каков характер этих правовых норм? Можно ли считать, что эти нормы составляют отрасль права или нет? С.С. Алексеев называет корпоративное право модным и разрастающимся институтом гражданского права. И.В. Редькин понимает под корпоративным правом комплексный институт законодательства Российской Федерации, преимущественно гражданско-правовой направленности. По мнению Н.Н. Пахомовой, корпоративное право есть не институт, а подотрасль гражданского права. По мнению И.С. Шиткиной, корпоративное право, являясь институтом предпринимательского права, представляет собой совокупность норм или правил поведения, регулирующих на основе сочетания частных и публичных методов правового регулирования общественные отношения, связанные с образованием и деятельностью корпораций. Корпоративное право, в смысле системы именно правовых норм, обеспечиваемых государственным принуждением, представляет собой то же самое, что право акционерных обществ, акционерное право, а именно это совокупность правовых норм, регулирующих порядок создания и деятельности АО. Прежде всего, корпоративное право – это частное право объединений. Как система правовых норм, корпоративное право является составной частью коммерческого, предпринимательского права, наряду с такими его составными частями, как банковское, страховое право, биржевое и другими. Это система таких правовых норм, которые регулируют отношения, связанные с организацией и функционированием предпринимательского объединения в форме корпорации, АО. Поскольку же коммерческое право есть совокупность общих и специальных норм гражданского права, то корпоративное право – это прежде всего система общих и специальных норм гражданского права, регулирующих правовое положение предпринимательского объединения в форме корпорации. В узком понимании корпоративное право – это частное право предпринимательских капитальных объединений, право акционерных обществ, предпринимательских корпораций. В широком смысле под корпоративным правом понимается не только совокупность правовых норм, регулирующих правовое положение АО, но и совокупность корпоративных норм, то есть таких правил поведения, которые выработаны самой корпорацией. Такие корпоративные нормы являются обязательными для участников корпорации, при этом они не обеспечиваются государственным принуждением, но могут включать определенные санкции, установленные самой корпорацией, то есть обладают собственным механизмом принуждения. Определяя корпоративные нормы как правило поведения участников искусственно создаваемых социальных групп, Олейник С.А. отмечает, что они имеют двойное значение. С одной стороны, дополняют нормы права, а с другой стороны, декларируют правовой статус корпоративного объединения и иную юридически значимую информацию. Для акционерных обществ, впрочем, как и для любых участников торгового оборота, значение имеет следование принципам добросовестности, разумности и справедливости. Поэтому морально-этические стандарты разумности, справедливости и добросовестности также рассматриваются как составная часть в регулировании корпоративных отношений и приобретают все большее значение в деятельности акционерных обществ. Такие этические нормы, регулирующие корпоративные отношения, изложены в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованном акционерным обществом к применению. Таким образом, корпоративное право является совокупностью общих и специальных норм гражданского права, частноправовых норм, регулирующих корпоративные отношения, а также корпоративных норм, установленных самой корпорацией и обеспечиваемых негосударственным принуждением. Корпоративное законодательство – это совокупность нормативных правовых актов, содержащих нормы разных отраслей права, частного и публичного, регулирующих отношения внутри корпорации и вовне. Корпоративное законодательство есть акционерное законодательство, то есть совокупность нормативных правовых актов различной отраслевой принадлежности, регулирующих деятельность АО, его создание, функционирование, реорганизацию и ликвидацию, а также государственное регулирование АО. Законодательство строится, как правило, исходя из практических интересов и потребностей, поэтому включает разные по своей отраслевой природе нормы, чтобы учесть определенные связи между различными общественными отношениями, гражданскими, административными и другими, и комплексно их урегулировать. Это правило распространяется и на корпоративное законодательство, которое по своей природе является комплексным. В него включаются нормативные акты, которые содержат нормы разных отраслей права. Корпоративное законодательство объединяет прежде всего нормы частного права. Именно они составляют основу корпоративного законодательства. Вместе с тем, в него включены и нормы публичного права, связанные с государственным регулированием корпорациями. Законодательное регулирование корпорациями должно учитывать интересы не только акционеров, но и иных лиц, наемных работников, партнеров, органов государственной и местной власти, населения, общества и государства в целом. Например, закон обязывает открытые АО проводить ежегодный аудит, раскрывать информацию в том объеме и порядке, которые определены нормативными актами о раскрытии информации. АО обязаны следовать этим нормам и в случае их неисполнения будут нести ответственность, предусмотренную административным и уголовным законодательством. Говоря о корпоративном законодательстве, следует обратить внимание на ту закономерность, которая характерна вообще для нормативно-правового режима предпринимательства. А именно, чем меньше нормативно-правового регулирования коммерческих отношений, тем больше возможностей для саморегулирования этих отношений. Нормативно-правовые формы должны определять лишь необходимые требования, предъявляемые к предпринимательству, оставляя широкий простор для собственного усмотрения предпринимателя. Предпринимательство и его такая форма, как объединение капиталов, как раз и относятся к той сфере деятельности, где определяющим является саморегулирование, самоуправление. Следовательно, должен быть определенный баланс между законодательным регулированием и саморегулированием корпораций. Необходимо иметь в виду две тенденции в регулировании корпоративных отношений. Первая состоит в том, что законодательство устанавливает и должно устанавливать только общие обязательные правила. Это так называемое жесткое регулирование корпоративных отношений, выражающееся в наличии устойчивого законодательства на уровне федеральных законов. Это регулирование является в основном императивным, но не лишено и диспозитивных норм. Законодательство создает основу для правового регулирования корпоративных отношений, но оно не может и не должно стремиться урегулировать в деталях все вопросы деятельности общества. Вторая тенденция в регулировании корпоративных отношений — это возрастание роли так называемого мягкого регулирования или саморегулирования. Дело в том, что нормы законодательства не всегда могут обеспечить надлежащее корпоративное поведение и разрешение возможных корпоративных конфликтов. Поэтому, с одной стороны, возрастает роль и значение внутренних локальных актов акционерного общества, являющихся составной частью источников акционерного корпоративного права. С другой стороны, корпорации сами устанавливают обязательные для своих участников правила поведения, корпоративные нормы. В основном они основываются на общих принципах добросовестности, разумности и справедливости, учета интересов всех участников корпорации. Если такая корпоративная норма учитывает интересы всех или большинства участников корпорации, то она является выражением их воли.